И только Сергей, потомственный текстильщик, оторвался от родных мест и фамильной профессии. Жизнь носила его по всему Советскому Союзу. Институт он кончил в Иванове, высшие партийные курсы в Москве, работал в Краматорске, Перми, Свердловске. Жизненные удобства не имели для него большой цены. Общежитие или отдельная комната ему было неважно. Он и в общежитии преспокойно занимался своими делами. Читал, писал, готовился к докладу. Была у него как бы дверца в мозгу. Захлопнет ее и не замечает окружающего. Ни разговоры, ни смех, ни даже музыка и пение, бывало, не отвлекали его. Жизнь партии была жизнью Рябухина. Как дома чувствовал он себя в партийных комитетах, на собраниях, во главе ли президиума или на задней скамейке, одинаково хорошо по-домашнему чувствовал себя. Партийная работа сталкивала его со множеством людей. Память у него была цепкая, запоминал лица, имена, должности. Но как эти люди живут, не слишком интересовался. Выполняет человек свои общественные обязанности, держится достойно, худого о нем не слыхать, и слава Богу. Война бросила его на Украину. Он был назначен комиссаром дивизии и выполнял свои обязанности так же самозабвенно и вместе методично, как и в мирное время. Ему недолго пришлось выполнять их. Под Киевом его подкосила немецкая мина. При ранении он был тяжело контужен и на 2 месяца потерял зрение и слух. Слепого, глухого, пораженного газовой гангреной, его отвезли в дальний тыл, в госпиталь. Странные это были дни, ни на что не похожие, дни пребывания в госпитале. Когда прошел жар и бред, и Рябухин осознал свое положение, ужаса у него не было. Он быстро сообразил, что если глаза не болят и целы, то зрение обязательно вернется, нужно только терпеливо ждать. Так же и слух вернется. Трудно быть терпеливым в такое время, но Рябухин держал себя в руках. Он спросил кого-то, кто оставил ему градусник. «Немцев выгнали? Если да, сожмите мне руку». Никто не дотронулся до его руки, которую он протянул перед собой. Ему стало жутко. Он спросил: «Москва цела? Если да, сожмите руку». На этот раз невидимый собеседник взял его за руку и сжал крепко. Этим способом Рябухин получал сведения о войне. В глазах был мрак, днем красный, ночью черный. В ушах словно вода налита. Доносился запах пищи, значит, принесли обед. Ложка дотрагивалась до губ, Рябухин открывал рот, его кормили. Быстрые привычные руки ловко меняли белье на нем и под ним. Поднимали, клали на носилки, значит, на перевязку. «Товарищи», — говорил Рябухин в пространство, — «кто тут близко ходячий? Дай закурить». В безмолвии окружавшим его кто-то вставлял ему в рот папиросу, подносил зажженную спичку, от нее мгновенным теплом веяло на лицо, и он курил. Рябухин лежал и думал. Он думал обо всем на свете. Представлял себе линию фронта и соотношение наших сил с силами противника. Представлял опустошение и беды, причиненные нам немцами. Подсчитывал наши ресурсы. Он думал о том, как выглядит Кремль в эту зиму посреди затемненной снежной Москвы. Думал о Сталине, о родных своих, о людях, которых знал. Он видел их, слышал их голоса. Он думал о человеческом сердце, о жизни, о смерти. Однажды утром, проснувшись, он открыл глаза и увидел перед собой белую стену, на штукатурке была маленькая змеевидная трещина. Рябухин повернулся на другой бок и увидел койку. На койке спал человек такой красоты, какой ни раньше, ни потом не встречал Рябухин. Сергей взял со столика папироску и спички, потряс коробком. Спички весело затарахтели в коробке. И закурил. Подошла старуха-сиделка. «Батюшки, видит!» — сказала она. «И слышу!» — сказал Рябухин.